Сириами вышла из дома, облачённая в пёструю шкуру ягуара, держа в руках посох с набалдашником из самородного серебра. Её появление поразило меня настолько, что я поднял глаза утопаз, желая убедиться в том, что зрение меня не обманывает. Зная, что здешний вождь является одновременно мудрецом, колдуном, судьёй и лекарем, я, естественно, ожидал увидеть в столь важной роли величавого старца. Каково же было мое удивление, когда Сириами оказалась очаровательной женщиной, чуть старше меня годами, казавшейся еще более привлекательной благодаря своей ослепительной улыбке. «Ваш Сириами женщина!» — воскликнул я, когда она начала возглашать церемониальные молитвы. «А почему бы и нет?» — откликнулся Тесс Диора. «Я никогда не слышал ни об одном народе, который согласился бы, чтобы им управлял не мужчина. Наш последний Сириами тоже был мужчиной. Но когда он умирает, каждый взрослый житель деревни, и мужчина, и женщина, имеет право быть избранным. Мы все собрались вместе, жевали много джипури, и потом впали в транс. У многих были видения, иные пришли в неистовство, у кого-то начались конвульсии. Но эта женщина оказалась единственной, благословленной светом Бога. Или, во всяком случае, она была первой пробудившейся и рассказавшей о своих разговорах с дедом Огнем, матерью Водой и братом Оленем. Иначе говоря, свет Бога указал на нее, а это и есть самое главное и единственное требование для вступления в должность Сириами. Пропев молитвы, красавица снова улыбнулась, вскинула гибкие руки в грациозном жесте благословения и под радостные возгласы соплеменников удалилась в свое жилище. «А она что?» «Останется затворницей?» — спросил я Тесс Дьора. «На время праздников — да», — ответил он, издав смешок. «Бывает, что на Тесс Гуинапуре наши люди ведут себя неправильно. Случаются драки, беспорядочные совокупления и прочие бесчинства. Сириами мудрая женщина. Некоторые наши проступки заслуживают наказания, но не может же она наказывать за то, что не видела и не слышала. Не знаю, могло ли считаться бесчинством мое желание погнаться за самой прелестной женщиной в селении, догнать ее и совокупиться с ней. Однако, как мне стало ясно из того, что случилось потом, за это меня не только не наказали, но в известном смысле даже и наградили». Дальше события разворачивались следующим образом. Сперва, как и все прочие жители деревни, я от души угостился олениной различных сортов и атоли из маиса, запив все это изрядным количеством тесгуина. Потом, слишком объевшийся, чтобы стоять, слишком пьяный, чтобы ходить, я попытался побегать вместе с мужчинами за деревянным мячиком, однако мне было до них далеко, даже натощак и в трезвом виде. Ничуть не огорчившись, я отошел в сторону и стал наблюдать за группой женщин, гонявших обруч. Мой взгляд задержался на одной девице брачного возраста. То есть, если быть точным, на ней задержался один мой глаз, ибо когда я не прикрывал другой, то и образ раздваивался. Пошатываясь, я направился к девушке и попросил ее прервать игру с подругами, чтобы поиграть со мной в другую. Она улыбнулась в знак согласия, но, когда я хотел взять ее за руку, уклонилась. «Сперва ты должен поймать меня», — сказала красавица, и, повернувшись, припустила бегом по дну каньон. Хотя мне было ясно, что тягаться с местными мужчинами мне нечего, однако я не сомневался, что могу догнать любую женщину. И, как выяснилось, напрасно. Поймать приглянувшуюся красотку мне так и не удалось, хотя она, кажется, намеренно бежала не во всю прыть. Возможно, погоня удалась бы мне лучше, если бы в тот день я съел, если бы выпил поменьше. Трудно, верно, оценивать расстояние, когда приходится прикрывать один глаз. Стой, девушка, передо мной, неподвижно. Я и то, наверное, и ухитрился бы промахнуться при попытке сгробастить ее в объятия. Но стоило мне открыть оба глаза, как все кругом, включая деревья, камни и коряги начинало двоиться, и всякий раз, пытаясь проскочить между двумя преградами, я неизбежно натыкался на одну из них. Упав в общие сложности раз 9 или 10, я решил преодолеть 2 здоровенных валуна прыжком, запнулся и изо всей силы грохнулся оземь, ударившись так, что даже дышал с трудом. Девушка, постоянно оглядывавшаяся во все время своего притворного бегства, остановилась, склонилась надо мною и с некоторой досадой произнесла: «Если ты не сумеешь поймать меня честно, мы не сможем сыграть ни в какую игру. Понимаешь, что я имею в виду?» Ответить я ей не мог, ибо пытался вдохнуть полной грудью. В тот момент мне казалось, что я абсолютно не способен играть в какие бы то ни было игры. Красавица, видимо, разделяла столь низкое мнение о моих способностях, ибо нахмурился. Но потом лицо ее просветлело, и она сказала: «Я не догадалась спросить, ты пробовал джипури?» Я слабо покачал головой. «Тогда все понятно. Ты не настолько уж уступаешь другим мужчинам. Они превосходят тебя, поскольку усиливают свою жизненную энергию. Идем, тебе нужно пожевать джипури». Я все еще лежал, свернувшись в клубок, но дыхание мое уже почти восстановилось. Да и как я мог отказать красивой девушке? Так что я послушно позволил ей взять меня за руку, рывком поставить на ноги и повести обратно к центру деревни.